зло, где добро, могу сказать смело. Хватит метаться, выход один. Переключись, черно-белый режим. Все очень просто, вот светлое, белое. Честное, благородное, смелое. Сработал рубильник, и ты вместе с ним. Своё защищать, черно-белый режим. С тобою овладевает. Работают фильтры, не отдадим. Своё защищать, черно-белый режим. Многоцветная рябь тебя пусть не смущает. Палитра смешения не привлекает. Изначально тебе цвет там лишь один. И с ним умирать, черно-белый режим. Фильтруй информацию, брат, всегда рядом. Надежной стеной защитись, побратим. Переключись, черно-белый режим. И срубиться за что есть смысл жить. Стоять на своей стороне, а не плыть. Белому клятву служить, но сдадим.